Глава 12. Наш враг хитер и коварен. Много лиц и голосов имеет он, дабы в заблуждение ввести нас. Держите ваш разум чистым, иначе не останется ничего человеческого во вселенной этой. Книга печали. Стих 20. Глубокая диагностика, отдал мысленный приказ я. Прогноз сборки комплекса. Спешка могла сильно осложнить ситуацию, но недовольство жителей лесной деревни было последним, что меня волновало. Брист был единственным рабочим модулем системы людей, который мне удалось найти. Разменивать весь его потенциал на запас энергии было глупо. В такой ситуации я останусь слепым и глухим, но очень и очень сильным, правда, ненадолго. Анализ завершен. Первичные требования для сборки рабочего комплекса стабилизации рейс энергии. Модуль Брист 119 из 6. Модуль «Саванна» — 9 из 76 или выше. Системный накопитель 8 уровня или выше. Трансформатор «Рейс Волн Амина-3». Модуль «Фаланга» — 6 штук. Прогноз сборки комплекса в текущих условиях не актуален. Недостаточно данных для анализа. Если проще, то в радиусе досягаемости Бриста не было ни одной подходящей детали. Предсказуемо. Количество приятных сюрпризов в моей жизни было строго ограничено. Осталось завершить синхронизацию. Я отдал мысленную команду, и бугор импланта на запястье выпустил щуп прямого соединения. Без него БСО не могла получить полный доступ к функционалу сканера. Я прикрыл глаза и привычно погасил неприятные ощущения от взаимодействия биоимпланта с механическим оборудованием. «Ахилл?» — осторожно произнесла Дукуна. «С тобой все в порядке?» «Синхронизация завершена, подключение установлено». «В полном». Открывая глаза, невозмутимо ответил я и усилием воли опустил шар модуля на волокушу. Прямое подключение превратило это устройство в часть моего тела. Весь функционал был доступен в реальном времени, почти как в старые времена. «Я прошел проверку?» «Да», — быстро ответила Валентина. «Святыни не реагируют на безымянных. Правда, на живых пленниках мы испытания не проводили». «Очень мило», — поворачиваясь к толпе людей, улыбнулся я. «Рад, что вы решили мне об этом сообщить хотя бы сейчас». На женщину я не смотрел, и это сразу заставило ее нервничать. Мой взгляд скользил поверх толпы людей. Я собирал информацию. «Ты должен нас понять, Ахилл», — неуверенно улыбнулась Валентина. «Риск для нашего племени слишком велик. Важность найденного модуля трудно было переоценить. Если до этого я видел только призрачные тени чужой системы, то сейчас четкими метками обзавелись для меня все люди в радиусе действия Бриста. Помимо имен и состояния здоровья, я видел еще ряд показателей, главным из которых был уровень выработки рейс-энергии. Для любого члена Конфедерации Человечества это был ключевой социальный показатель, и то, что я видел, меня не радовало. Все лесовики сияли единицами. Ниже был уровень только у коллег и неблагополучных элементов, которых при рождении обделила природа. Жестокое правило в период войны человечества за выживание нашего вида гласило, что каждый должен приносить пользу общему делу. Из всех людей вокруг можно было выделить разве что саму Дукуну. Валентина провела всю свою жизнь во взаимодействии с модулем, и это положительно сказалось на развитии ее потенциала. Я бы сказал, что она достигла верхней планки для любого младшего, но выше она прыгнуть уже не могла. А вот скрывавшийся за спинами мужчин парнишка очень даже мог. Рассмотреть его параметры мне удалось далеко не сразу. Дитрос и еще пара мужиков упорно запихивали пацана в самый последний ряд, но тот не сдавался. Статус у этого мальчишки был подсвечен даже более четко, чем у Дукуны, а показатель выработки рейс-энергии превышал 10. Если правильно его подготовить и обучить, то пацан мог вырасти полноценным старшим. Видимо, какое-то наследие модифицированных военных сохранилось в генах людей. Естественный предел обычного человека был на уровне 5. Я двинулся сквозь толпу и остановился, только добравшись до заинтересовавшего меня парнишки. Дитрос с самым независимым видом зажал ему рот ладонью и виновато посмотрел на меня. «Напуган пацан, Ахилл», — произнес воин. «Он и так болтает без умолку, а сейчас вообще не заткнешь». «Как тебя зовут?» — обратился я к испуганно замершему пацану. «Его имя я отлично видел, но ритуал знакомства был очень важным для налаживания отношений. В свое время он помогал идеалам сохранить связь с обычными людьми. Особенно, когда война вышла на финальную стадию, и через нас проходили сотни тысяч единиц энергии каждый день. В такой ситуации трудно сохранять человечность. Пацан что-то промычал, и я недовольно посмотрел на Дитроса. Тот пожал плечами и убрал руку. А на меня обрушился целый словесный водопад. «Ермая, ну ты страшный! А святыня что тебе сказала? Вот в деревне все удивятся, всем расскажу. А баба Валя как бежала, видел? Я у нее учусь». «Но я еще мало знаю. А Таша меня дразнит, меня вообще все дразнят. Говорят, что не понимают. А чего тут непонятного? Я же нормальным языком объясняю. Недавно вот на рыбалку ходили». Я удивленно смотрел на мальчишку из забытой всеми силами деревни и не мог поверить своим глазам. «Ахилл», — произнесла подошедшая сзади Дукуна, — «ты прости его, не ведает, что болтает. Мы уже всяко пробовали». «Тише», — остановил я Валентину и присел перед Ермой на колено. У парня были невероятные способности к трехпоточному мышлению. Редчайший дар, который иногда проявлялся у старших и превращал их в идеальных операторов любой техники от космических линкоров до турелей обороны орбитальных крепостей и системы активной защиты. Но требовалась дополнительная проверка. «Считать умеешь?» «Конечно умею, пф!» — фыркнул Ерма. «Это все в нашей деревне умеют. А Лиза еще и умножать умеет. Я пробовал, но это скучно сильно. Другое дело рыбалка. У меня и места свои есть. А Саня меч себе сделал». «Сколько пальцев?» — поднял я руку с растопыренной пятерней. «5, знамо дело», — уверенно ответил пацан, но продолжить ему я не дал. Остальные жители леса молча смотрели на странное представление. «Я меняю количество, а ты называешь число», — произнес я и добавил вторую руку. «Сначала число на левой руке, потом на правой. Запомнил? Расскажи про свое любимое место для рыбалки». «Это недалеко от деревни. 3, 2, — рассудительно ответил мальчишка. Я старался менять пальцы максимально быстро, но для Ермы это вообще не выглядело проблемой. 1, 1, там речка протекает. 4, 5, и есть глубокий омут у берега. 1, 3. Я остановился и довольно улыбнулся. Едва получилось забить 2 канала из 3. Речь парня превратилась в осмысленный монолог. На данный момент он не мог контролировать свой дар, но это было даже хорошо. С нуля начинать всегда проще, чем переучивать на свой лад. «Этого мальчика я заберу с собой. Вы не против?» Вопрос был чисто риторическим, и Дукуна это прекрасно понимала. Она вообще неплохо ориентировалась в сложившейся ситуации, хоть и выглядела временами растерянной. Вот только просьба моя проходила по грани, и просто кивнуть женщина не могла. «Если ему ничего не угрожает», — твердо ответила Валентина, — «он еще ребенок. Может, тебе больше подойдет в спутники кто-то из ваших мужчин?» «Я хочу взять Ерму в ученики, уважаемая Дукуна», — чтобы разом снять все следующие вопросы, — произнес я. «С моей стороны ему ничего не угрожает. Что же касается ваших мужчин, то мы можем обсудить варианты сотрудничества в более удобной обстановке. День выдался утомительным, и я был бы не прочь отдохнуть». «Разумеется, Ахилл», — мгновенно покраснела Дукуна. В этот момент за внешностью правительницы маленького племени отчетливо проступил образ, проваливший встречу дорогого гостя хозяйки. «Дом для тебя подготовят до нашего прибытия, и отдохнуть сможешь и поужинать, а там мы дела все обсудим». Я невольно улыбнулся такой формулировке. От результатов нашей встречи зависело очень многое в деревне лесовиков. По пути сюда Дукуна вовсе не была уверена в исходе переговоров, и, разумеется, готовить постель для странного чужака никто даже не думал. Но сейчас появилась определенность, подкрепленная ритуалом и словами воинов племени. Теперь жители деревни будут лезть из кожи, чтобы мне угодить. После деревни Нокса это будет довольно интересный опыт. Несколько воинов унеслись вперед с приказами Дукуны. Мужики впряглись в волокушу и потащили ее обратно в деревню. Я мог сильно облегчить их труд, но простейшие расчеты показали, что на это действие уйдет 3% энергозапаса модуля. Слишком расточительно. Я обратил внимание, что даже на своей территории лесовики вели себя очень осторожно. Оставшиеся с нами воины распределились по лесу. Их присутствие было заметно только по мелькающим в зарослях маркерам над головами. Подготовка бойцов племени была на очень хорошем уровне. «Расскажи мне о легенде», — на ходу попросил я. Это был очень важный для меня момент, и с ним тянуть не стоило. Древняя история заставила Дукуну сорваться с места и притащить на окраину леса свою главную драгоценность. Ничего более важного у нее не было. Риск был слишком велик, и для такого поступка должны были иметься очень серьезные причины. Верования людей имели огромное значение. В конфедерацию входило немало миров, где религия была превыше всего. Среди них оказались и те, кто предал человечество ради своей веры. «Много лет назад в нашу деревню пришел человек», — не стала артачиться Валентина. «Тогда еще и деревни никакой не было. Несколько хижин да пяток семей охотников. Он принес с собой нашу святыню и сказал, что она будет защищать племя, если мы будем защищать ее. Он тоже был безымянным. Хозяева пытались захватить его разум, и он убил себя». «Как это связано со мной?» — с интересом спросил я. «Перед смертью он сказал, что мы все не справились», словно с трудом вспоминая чужие слова из своего детства, замедленно ответила женщина. «Что победа стала величайшим обманом. Он сказал, что однажды придет древний бог из горы, который все исправит. Он явится в громах и молниях, и на грани смерти вступится за правое дело, и будут жизни врагов питать его, как бесконечный источник, и падут враги людей к ногам его, и воздвигнет он пирамиды черепов своих врагов, и станет править на них за седьмой закон». Я слушал этот рассказ с понимающей улыбкой. Даже в мое время об идеалах ходили самые странные сказки. Что уж говорить об одичавшем племени спустя столько лет. Вот только на последних словах Дукуны моя улыбка бесследно исчезла. Человек, который притащил в эту дыру Брист, не просто слышал об идеалах. Он сражался с нами рядом. «За седьмой закон», — эхом повторил я, и остановился как вкопанный. «БСО, мне нужен ключ доступа и характеристики последнего оператора». Окрестности поселка Тихий. Последний километр пес брел на одном упрямстве и ненависти. Ненависти к проклятому чужаку, который при всех его унизил, который так подло ответил на доброту его отца и навлек опасность на всю деревню. Все видели, как этот ахилл обошелся с ним, как нагло и унизительно говорил с ними, и как подло победил его, лучшего воина деревни. Пес скрипнул зубами и заставил шевелиться непослушные ноги. Ему пришлось бежать в обход, как к какому-то преступнику, скрываться по оврагам и буреломам, чтобы не попасться на глаза проклятому ублюдку, которого они пригрели в своей деревне. Ненависть сводила парня с ума. Все его планы и мечты рухнули в один час. Их втоптал в грязь этот чужак. Пес видел, как смотрели на него его друзья и другие жители. В их глазах больше не было уважения, в них не было даже страха. Парень уже давно понял, что ему нечего делать в деревне. Все его развлечения сходили ему с рук только благодаря отцу. На выходке сына староста закрывали глаза. Любому другому уже поломали бы ребра толпой или выгнали из деревни. Безнаказанность пьянила. Парню постепенно становилось тесно в привычных рамках, но он знал, куда может применить свою энергию. Каждый раз, когда в деревню приходили рейдеры Волка, он старался держаться рядом, старался угодить им и стать другом. Ну или хотя бы хорошим знакомым. Даже отца заставил поговорить со старшими рейдеров, чтобы пристроить к ним сына. Ждать оставалось недолго. Уже осенью вепрь обещал забрать его с собой. Нужно было только выдать дополнительный сбор. А с этим проблем не было. Отец всегда оставлял про запас несколько мешков зерна. Всего пара месяцев. Парень остановился и злобно ударил кулаком по стволу дерева. Проклятый ахилл. Вот только чужак не знал, что осталось ему недолго. На губах пса появилась злорадная ухмылка. «Сдохнешь, сука!» — прошептал он. «А я еще и с прибылью останусь». Отец предложил ему этот вариант в последний момент, когда уже стало ясно, что жителям придется уходить. Рейдеры всегда забирали свое, и это был единственный способ спастись от их гнева. Места вокруг были уже знакомыми. Впереди показалась опушка леса, на которой стояла их деревня. Парень издалека заметил в ней людей, но близко подходить не стал. Его дорога лежала дальше. Нокс, единственный из всех деревенских, знал место стоянки главного отряда рейдеров. И только он знал, что там ждали не обычные воины, а элита рейдеров. Лучшие старшие в настоящей броне и один из пяти командиров Волка. Идти осталось немного. Через пару часов парень вывалился из кустарника на окраине леса и без сил растянулся на земле. В воздухе плавал запах дыма, слышались голоса людей, но подняться у него уже не было сил. К счастью, патруль рейдеров нашел его сам. Хрустнула рядом трава. На лицо пса упала тень, и он с трудом открыл глаза. А в следующую секунду кто-то от души врезал ему в бок кованым сапогом. «Чего разлегся, падаль?» — рявкнул незнакомый голос. «Встать, когда с тобой рейдер разговаривает!» Откуда-то появились силы. Перед глазами все плыло, бок разрывался от боли. Но парень вскочил даже раньше, чем осознал приказ. «Не надо!» — задыхаясь, произнес он. «Я к вам пришел! Сам пришел!» «Какой молодец!» — заржал один из двух одетых в кожаную броню мужиков. «Слышал, Сёма? Сам пришел! А ну, валяй отсюда, придурок!» «Я не к вам пришел!» — внезапно даже для себя самого ответил пес. «Отведите меня к главному! Мне нужен бес!» «А ну!» Мгновенно налилась кровью морда болтливого рейдера, но второй его остановил. «Погоди, Ярый!» — произнес он. «Откуда беса знаешь, деревня?» «Отец познакомил», — ответил пес. «Я осенью к вам должен был прийти, да не срослось. Из Тихого я, сын старосты». «Вот уж точно не срослось», — поморщился Сёма. «Чего вы там учудили?» «Мне к бесу надо», — упрямо повторил парень. «Если зря его дернешь, то он тебя вздернет», — предупредил Сёма. «Могу проводить». «Веди», — набучился пес. А рейдеры только хмыкнули в один голос. Лагерь находился в сотне метров от их места встречи. Десяток палаток, несколько костров. Скрываться подчиненным волка было не от кого. На этой территории остальные разумные скрывались от них. Посреди лагеря стояла палатка из необычного белого материала. Он словно был твердым и держался без всяких веревок и кольев. Парня втолкнули внутрь. Следом зашли оба рейдера. «Бес, тут к тебе сын Нокс пришел», — произнес Сёма. «Говорит, сильно важное что-то у него». «Дань?» — послышался заинтересованный голос из-за белой перегородки. Секунду спустя из-за нее вышел подтянутый мужчина с необычной красной кожей и волосами. «Нет!» — начал было пес, и лицо предводителя бандитов мгновенно поскучнело. «Повесть его!» — лениво произнес он. И на плечи пса тут же легли руки его провожатых. «В сторонке только, чтоб глаза не мозолил!» «А я тебя предупреждал!» — произнес Сёма. Но парень неожиданно вывернулся из рук рейдеров и бросился к бесу. Правда, не дошел. В метре от вожака в горло парня уперся изящный тонкий меч хозяина палатки. «Назови хоть одну причину, чтобы я не перерезал тебе глотку прямо сейчас», — лениво процедил бес. «Вы испачкаете свой ковер», — дерзко ответил парень. И на лице вожака появилось заинтересованное выражение. «Продолжай», — чуть шевельнув клинком, произнес он. «А еще вы не узнаете, кто убил всех ваших людей, где он от вас прячется?» Почуяв под ногами твердую почву, быстро добавил пес. «А ты, значит, можешь мне об этом рассказать», — уточнил главарь бандитов. «Не только рассказать, но и показать», — осторожно доставая из кармана мигающий красным огоньком диск, произнес парень. «Это парный маяк, второй сейчас у моего отца. Он рядом с убийцей ваших людей».